Сероватый налет на головешке ночи рассыпался по небесам Ангморпорка. Том, Джон и Хьюл сидели друг против друга за столом в своих апартаментах и пересчитывали монеты. По моим расчетам, чистая прибыль составляет 3 серебряных доллара и 18 медиков, заявил наконец Том Джон. Зрелище было достойное, признался Шут. Особенно, когда они предложили забежать к ним домой и поделиться с тобой своими деньгами, после того, как ты толкнул речь о правах человека. Подцепив на палец еще целебную мазь, он щедро помазал очередную шишку на своей голове. Молодой даже разрыдался, добавил он, уму непостижимо. Ничего, это пройдет, успокоил Хилл. А ты настоящий гном? Хьюлу не слишком хотелось обсуждать реальность своей персоны. Зато ты сразу видно круглый дурак, как и полагается настоящему шуту. Ну да, у меня даже бубенцы имеются, хмуро промолвил Шут, потирая помятые ребра. Точно, даже бубенцы есть. Том Джон поморщился и лягнул под столом Хьюлу. «Честно сказать, я вам очень благодарен», — сказал Шут, не без усилий поднимаясь на ноги. «И я бы хотел засвидетельствовать свою признательность. Здесь поблизости никакого трактира нет?» Том Джон подвел его к окну и описал рукой широкий полукруг. «Смотри, видишь на дверях домов пивные кружки?» «Вижу, о боги! Они здесь что, размножаются?» «Точно. А видишь ту таверну на углу с белой синей вывеской?» «Кажется, вижу. Так вот, по моим сведениям, это единственное место в квартале, которое время от времени закрывается. Тогда покорнейше прошу разрешить угостить вас парой кружечек», — сказал Шут, переминаясь с ноги на ногу. «Надеюсь, твой спутник также не откажется принять что-нибудь на свою скромных размеров грудь». Хьюл ухватился за край стола, распахнул пасть, чтобы извергнуть поток брани, но передумал. Он уставился на своих будущих собутыльников, совершенно позабыв об открытом рте. Его челюсти захлопнулись сами собой. «Что-то не так?» — осведомился Том Джон. Хьюл отвел глаза в сторону. Устал он, видно, за эту ночь. «Так, обман зрения!» — буркнул. «Кстати, от выпивки я отказываться не стану. Пойдем, примем хорошенько на грудь». «И чего я вечно сопротивляюсь?» — подумал Сим. «Может, я даже пару песенок спою», — добавил он. «А какое лучшее слово?» «По-моему, золото». Хьюл заглянул в свою кружку. «Да, пьянство просветлению никак не способствует». «Слушай, вроде ты пропустил одно золото», — заметил он. «Когда это?» — удивился Том Джон, на макушке которого красовался колпак шута. Юл попытался вспомнить поточнее. «Полагаю, — сказал он, собираясь с мыслями, — это случилось между золотом и золотом. Так мне кажется». Он снова заглянул в кружку. Та была пуста. Душераздирающее зрелище. «По-моему...» — он напрягся, подыскивая нужное слово. «По-моему...» «В общем, еще от одной я бы не отказался». «Я плачу», — вступил Шут, — «но не плачу». «Ха-ха-ха». Он поднялся со скамьи и врезался головой в потолок. С десяток жилистых рук, невидимых в полумраке пивной, напряглись. Пальцы сжались вокруг верных топорищ. Та часть Хьюлова мозга, которая была еще трезвой, и в ужасе созерцала свою пьяную в дугу сестрицу, заставила хозяина приветливо помахать рукой, в направлении сплошной борозды ощетинившихся бровей. «Все нормально!» — выкрикнул Хью, обращаясь к заведению в целом. «Вы не обижайтесь на него. Он это, как его, ну, имбецил. А, да, шут, вот он кто. Смешной такой шут из этого, как его, из Ланкра», — подсказал шут, грузно бухаясь на скамью. «Правильно, это где ж такой? Кожная болезнь какая-то, а не город. В общем, не умеет он вести себя. За всю жизнь, поди, ни одного гнома не видел». «Ха-ха-ха!» — громко заржал шут. «У нас гномов недорост! Ха-ха-ха!» Тут кто-то постучал Хьюла по плечу. Обернувшись, тот увидел перед собой бугристую, покрытую жесткой щетиной рожу, выглядывающую из-под железного шлема. «Слышь, приятель, ты бы посоветовал своему приятелю потише веселиться», — поступило предложение из-под шлема. «А не то вскоре он будет пировать с чертями в преисподней». Хью вперился в алкогольную дымку, медленно плывущую перед его глазами. «А ты сам кто такой?» — поинтересовался он. «Я Башнелом Громодав», — представился гном, ударив себя кулаком в обтянутую кольчугой грудь. «Так ты хорошо меня понял?» Хьюлу, наконец, удалось отчасти развеять дымку. «Слушай, а я тебя знаю», — сообщил он наконец. «Ты хозяин косметической фабрики, что на Бедокурной улице. На прошлой неделе я покупал у тебя партию грима». На лице Громодава отразился панический ужас, и воинственный гном испуганно склонился над столом. «Ты чего орешь? Тише ты, тише!» — зашипел он. «Ну точно!» — обрадовался Хью. «Производство эльфийский парфюм Румяна Компани. Кстати, отличная штука», — проговорил Том Джон, отчаянно пытаясь удержаться на чересчур узкой скамейке. «Номер 19, к примеру. Румяна трупно-зеленые. Мой отец вообще говорит, что лучше на диске не найдешь. Просто класс!» Гном смущенно затеребил топорище. «Ну, промямлил он. «Вообще-то, да, но, конечно. Нет, спасибо, в общем. У нас только самые лучшие ингредиенты. Это и штука, и их и добываете?» Безмятежно осведомился Хью, указывая на грозное оружие Громодава. «Или сегодня ночью ты не работаешь?» Брови Громодава вновь ощетинились, разом став похожими на импровизированную летучку тараканов. «Слушай, а ты часом не из театра?» «Из него самого», — ответил Том Джон. «Бродячие актеры». «Нет», — поправил он себя. «Теперь уже оседлые актеры. Ха-ха. Вернее, сползающие с лавки». Гном вдруг оставил в покое свой топор и плюхнулся на скамью рядом с Хью. Лицо его озарилось крайним воодушевлением. «Я у вас на прошлой неделе был», — сообщил он. «Чертовски здорово, скажу я вам. Там про парня и девчонку был. Девчонка, значит, замуж с другого вышла, за старика. А потом этот парень объявился. Но ей сказали, что он умер. Так она сначала места себе не находила, а дальше вообще яд приняла. Но потом оказалось, что тот человек был на самом деле совсем другим, только не мог признаться ей, потому как...» Громодав шумно высморкался. «В общем, все умерли. Очень трагично. Признаюсь, я всю дорогу домой рыдал. Она была такой бледненькой. Номер 19 плюс слой пудры», — весело пояснил Том Джон. «И чуточка коричневых теней». «А? И еще пару накладных платков под жилет», — добавил Том Джон. «Чего он болтает?» Повернулся гном к крупным, как бы не страдал от эпитета, авторитетом в трактире. Фьюл ухмыльнулся, не поднимая глаз от своего пойла. «Ну-ка, парень, представь им монолог Гретерины», — сказал он. «Запросто». Том Джон поднялся, стукнулся головой о своды трактира. Вновь опустился на табурет и в конце концов встал на колени, сочтя это достойной заменой. Приложив руки к месту, которое, если бы не пара шальных хромосом, было бы его бюстом, он заговорил. «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Пока Том Джон произносил монолог, гномы, сгрудившись вокруг него, не смели вымолвить ни слова. Когда же у одного выпал из руки топор, все прочие яростно на него зашикали. «Любовь моя, пью за тебя», — закончил Том Джон. «Выпиваю яд, переваливаюсь через зубцы крепостной стены. Далее бегом по лестнице вниз, сбрасываю платье, облачаюсь в наряд второго комического стража и появляюсь на сцене слева. Ну и дела, чума на всех на вас». «По-моему, вполне достаточно», — спокойно заметил Хью. Несколько гномов, опустив на лица шлемы, предавались безутешным рыданиям. Весь трактир дружно похлюпывал носом. Громодов промокнул глаза кольчужным носовым платочком. «Я такую грустную историю в первый раз слышу», и уставился на Том Джона. «Постой-ка!» — вскричал он, пораженный невероятным открытием. «Да это же мужчина! Проклятие! А я по уши втюрился в ту девчонку на сцене!» Он подтолкнул в бок Хьюла. «Слушай, у него эльфов случайно в роду не было?» «Чистокровнейший человек!» Разом опроверг все домыслы Хьюл. «Я и отца его знаю!» Он уже в который раз внимательно поглядел на шута, который с открытым ртом внимал происходящее и перевел взгляд на Том Джон. «Не-е-е», — подумал, — «просто совпадение бывает». «Он же настоящий актер», — продолжил он свое объяснение. «Хороший актер сыграет кого угодно». Хью чувствовал, как взгляд шута буравит его коротенькую шейку. «Да... но одеваться женщиной — это как-то...» — с сомнением пробормотал Громодав. Том Джон стянул с ног сапоги, подложил их себе под колени и очутился с гномом нос к носу. Несколько секунд он присматривался, после чего чуточку изменил свое лицо и повернулся к публике. Взгляду посетителей трактира явилось сразу два Громодава. Правда, один из них почему-то стоял на коленях и был гладко выбрит. «Чума на ваши головы!» — пробормотал Том Джон, подражая говорку гнома. Гномы всегда славились незатейливым чувством юмора, поэтому шутка Том Джона имела оглушительный, невероятный успех. Пока посетители трактира воздавали почести Том Джону и Громодаву, Хью вдруг почувствовал, что кто-то смущенно трогает его за плечо. «Так вы оба при театре состоите?» — почти трезвым голосом уточнил шут. «Ну да. Так значит, это ради вас я проехал 500 миль.